Глава 33. «Ну что, поздравляю с почином!» Власов пнул труп и задрал голову. «Выгружайтесь, он готов. Вот только откуда он здесь?» «Я сам лично его хоронил», — невпопад ответил я. «Год назад. Он был закопан». «А надо было сжечь», — не удивился замректора. «Меньше было бы проблем». «Вы же говорили, что живых мертвецов никто поднимать не умеет». «Значит, умеют. Чего отрицать-то?» Зло сплюнул Власов. «Вот нам еще одна тема для размышления. Тищенко, что с лентами?» «Одна полностью ушла», — доложил Стас, как раз меняющий короб с лентой. «Две осталось». «Ну ладно, хоть не все. Соколов не обосрался?» «Нет». Пацан заикается, а ведь он не робкого десятка. Я вот не уверен, что готов был бы рвануть, побегать с зомби на перегонки. Да еще с таким огромным. «Молодец!» — кивнул Власов. «Только из арбалета промазал». «Да ладно, главное, отвлек!» — примирительно сказал Тищенко, откидывая крышку патронного ящика. Я побрел в сторону джипа, стараясь не смотреть в сторону дважды мертвого Женьки. Машина так и торчит, одна дверь выдрана, остальные распахнуты. В багажнике пусто, там у Женьки был набор инструментов. Охотники его уволокли, конечно. Мне-то потом сказали в управлении, что раз джип приехал со мной и Никой, он полностью наш. А что толку, его ж подмышкой не унесешь. Надо же, вон и банка в углу. Скорее всего, закатилась тогда из ледника. Я залез в багажник, вытащил, не спрашивая, открыл, хлебнул ледяного пива. Ах, родная химия, это не то пиво, которое варят здесь. И ведь не дешевое, не Балтика какая-нибудь. — Волк, харе бухать! — послышался голос Королева. — Давай сюда, на планерку. Власов глянул на меня неодобрительно, но ничего не сказал. Планерку он организовал прямо здесь, перед машиной. — Короче, — начал замректора, — примерно в 150 метрах к югу здесь аномальная точка. Поляна там есть, но машина туда не пройдет. Соколов, Ярышев, берем ящики, выдвигаемся туда. Волков поможешь. Тищенко, будьте здесь, смотрите по сторонам. Если что подозрительное, выстрел в воздух. Что мы, что вы. Вздумаете уехать без нас, оторву все, что висит. Диспозиция понятна? — А мне что делать? — поинтересовалась Маша. — Давай тоже с нами. Вон в машине сумка. Возьми ее, мы ящики потащим. — Мы вам точно не нужны? — поинтересовался Стас. — Нет. Мы поставим систему сигналок, ни одна тварь не проберется. Лучше обеспечьте возможность уехать, когда захотим. Машину, проще говоря, не пролюбите. Ящики на деле оказались не слишком тяжелыми. Да и ручки есть, тащить удобно. Шли гуськом, впереди Власов и Ярышев с ящиком, потом Маша с сумкой, потом мы с Соколовым. Тропы толком не было видно. Власов вел каким-то только ему известным маршрутом. Под ногами не хлюпало, ибо подморозило. В целом нормально, идти можно. Только вот без Власова хрен выберешься. Хотя, если идем на юг, то по компасу в любом случае выйдем к трассе. Мимо нее пройти сложно. «Здесь!» — сообщил замректора, когда мы вышли на открытое место. Точнее, условно открытое. Это была обширная поляна метров с полсотни в поперечнике, поросшая редким кустарником, но при этом почти правильной округлой формы. «Бросайте ящики!» Пока колдуны занимались своим барахлом, я чуток прошелся по поляне. Создавалось ощущение, что растительности на ней изначально не было. Вся центральная часть оказалась усыпана некрупными, а обомшелыми валунами, словно здесь был старинный фундамент какого-то сооружения. А может, так и было. Скажем, те же церкви попадаются в самых неожиданных местах. — То самое капище? — спросила подошедшая Маша. Я даже не сразу нашелся, что ответить. Действительно, только что в машине на эту тему говорили. А ведь может быть, вполне может. Власов же сказал, что тут аномальная точка. — В корень зришь, Латошина, — ответил за меня Власов. — Именно тут капище и было, то самое. Сейчас поставим аппаратуру и попытаемся кое-что проверить. А вы нам поможете. — Мы? — Именно вы, — добродушно улыбнулся здоровяк. — Не дать не взять, добрый дядюшка. Потом сгреб Машу одной рукой за шиворот и быстро сделал несколько шагов назад, набирая дистанцию до меня. — Волк, разоружайся, и девчонка не пострадает. Мне нужен ты. — Твою же мать! — Ярышев, Соколов, работаем! — прикрикнул Власов. — Катализатор почти готов. — Волков, ну? Я снял сумку, бросил СКС. — Пистолеты оба, — велел колдун. Он держал Машу за шею левой рукой, а в полуоткрытой правой ладони пульсировал сиреневый огонек. Скорее всего, что-то опасное. А может и нет. Только вот проверять неохота. Надо же так глупо попасться. И главное, сам ведь Машу предупреждал. Колдуны тут банкуют, а не мы. А что же Соколов? Соколов спокойно ставил вместе с Ярышевым какие-то стойки, вытащенные из ящиков. На нас и внимания не обращал. Выходит, он изначально работал на Власова? Ё-моё! Так Власов же с самого начала был в центре всего этого. Он, а не Бурденко. Вот почему он рванул со мной к фальшивому Юрке. Он тупо и прямолинейно убрал свидетеля прямо у меня на глазах. И вот почему молчал Соколов, ни слова не заикнулся о необычных аурах. Потому что Власов, сука, им командует. Долбанный студент провел и меня, и Машу. Причем за Машу особенно обидно. Девчонка, походу, влюбилась. Вот вам все ответы, оптом и в розницу. Скорее всего, как раз Власов нанял Допеля, чтобы тот вытащил меня за город. И датчиками его снабдил. Зачем? Не исключено за тем же, зачем сейчас. Он говорил про катализатор. Что они задумали? Я бросил на землю оба пистолета. — Так лучше, — резюмировал Власов. Указал свободной рукой на груду обомшелых камней чуть в стороне от центра поляны. — Вон туда, встань. — Добился своего? — неприязненно спросил я. — Надо как-то вытащить Власова на разговор. — Ага, — легко согласился тот. — Я за тобой уже полгода наблюдаю. Ошалеть, организм, который мало того, что чувствует открытие пробоев, так еще и увеличивает почти на 80% вероятность пробоя. — Машу отпусти. — Обязательно. Она мне не нужна, а вот тебе нужна. Вот тут он прав, скотина. Маше рисковать я не готов. — Куда вставать? — А вон туда и вставай. Молодец. Я остановился на почти ровной площадке из обомшелых камней, и почти сразу вокруг меня поднялась желтоватая прозрачная стена. Толкнул ее рукой, твердое, как стекло. Но током не бьет. Правда, и не выбраться. — Соколов, держи девчонку! — распорядился Власов. — Олег на исходную! Пока Ярышев занимал какое-то одному ему известное место, зам ректора подошел к тому месту, где я бросил карабин и пистолеты, сунул оба ствола сзади за пояс, а из карабина сноровисто выщелкнул патроны и бросил бесполезное СКС на землю. Так, у Маши есть с собой наган. Или она его не взяла? Даже не знаю, что лучше. Еще не хватало, чтобы она нарвалась на неприятности. Я обернулся. Соколов стоял в шагах в 20 позади меня, держа Машу. Поло куртки у девчонки отвисает, или мне кажется... Что толку гадать? Маша не ниндзя. Максимум, что она может проявить свою способность. И дальше что? Если ей это удастся, она сможет уйти. И ребят на уши поднять, которые возле машины. А дальше что? Я пока еще не понимаю, что хочет Власов. Замректора тем временем встал чуть правее впереди меня, опустился на одно колено, уперев кулаки в землю, и начал читать что-то длинное и заунывное. Слова, которых было не разобрать, сплетались в странную вязь, от которой болела голова, и такое ощущение начало простреливать какими-то импульсами прямо из земли. Стало ощутимо теплее. Я видел, как вокруг Власова начинает таять иней, трава покрылась серебром росы. Со мной тоже явно что-то происходило. Головная боль накатывала волнами, перед глазами плыла муть, уши заложило, появилась дезориентация, словно я не стою на обомшелых камнях, а вишу в воздухе. Или я именно вишу. Дно прозрачного стакана, в котором я находился, скрывал клубящийся туман. Ярышева я видел хорошо, он стоял в такой же позе, как и Власов. Вдруг замректора выпрямился и, вскинув руки к небу, что-то прокричал. Для меня это прозвучало, как раскат грома. Может, сверкнуло, а может, мне показалось. Впереди, шагах в 30, не больше, повисло в воздухе лимонно-желтое кольцо, в котором клубилась чернота. Он открывает пробой и явно использует для этого мою энергию. Но куда и зачем? «Жертвой нежити, вскормленной нечистью, именем смертного, силой бессмертного, силой неподвластных колдовству, приди, о великий учитель тьмы!» — прогремел голос. Я не знаю, сказал ли это Власов, и если да, то на каком языке, но слова звучали прямо у меня в голове. Кто еще их слышал? Казалось, что все. Может, они только в голове и были, и никто не говорил их вслух? Чернота в кольце пробоя поменяла цвет, став светлее, точнее, светлее стали края, словно что-то обрисовывая контуром. Нечто приближалось, вон уже виден его силуэт. По краю круга побежали сиреневые всполохи. «Браво!» — раздались меланхоличные хлопки. «Саша, у тебя получилось! Не пора ли утихомириться?» «Что за нахрен? Это однозначно голос Бурденко, но его же здесь нет или есть?» Приложив все силы, я попытался повернуться. Мир перед глазами качнуло, меня провернуло вокруг своей оси и швырнуло о стенку стакана. Но я успел увидеть Соколова, стоящего теперь гораздо ближе, в абсолютно расслабленной позе уверенного в себе человека. Руки в карманах, голова гордо поднята. А осанка не пацана, осанка Бурденко и голос его. «Власов, я с тобой разговариваю. Кончай ты эту лажу. Ты показал, что освоил древнее колдовство, молодец. Сворачивайся, это слишком опасно. Старые мертвецы должны лежать в земле». «Заткнись, Олегыч!» — заорал замректора. — Я слишком далеко зашел. — Саша, я слежу за тобой гораздо дольше, чем полгода, — вздохнул Соколов голосом Бурденко. — В том числе через этого способного парнишку. Не делай ошибок. С живыми мертвецами уже был перебор. И с попыткой похищения людей тоже. Не борзей, друг мой. Вместо ответов Власов взмахнул руками, ударил одновременно обоими кулаками в землю перед собой и замер. Фигура вышла из кольца пробоя. Она была невысокая, не выше 1,70 м, фигура пожилого, морщинистого, бородатого человека со спутанными, желтоватыми патлами и в накинутой на плечи шкуре какого-то зверя, может, даже волка. Она выглядела настолько древней, что с трудом воспринималась взглядом. В ней не было четкости. Она словно мерцала, будто находилась и здесь, и не здесь одновременно. «Кто звал меня?» Прогудел в голове бесплотный голос. «Я звал тебя, владыка!» Гордо поднял голову Власов. «Принеси в этот мир свою древнюю мудрость!» «Боже мой, как пафосно!» Развел руками Соколов. «Одно плохо. Разгребать это придется мне!» Так, Маша же была у него в руках. Но сейчас ее там нет. Где она? А вон, в стороне, в нескольких шагах. Он ее выпустил? Ну да, выпустил. Выходит, Соколов все же не на стороне Власова. Он на стороне Бурденко? Я почувствовал, как холодеют ноги. Может, колдовство подействовало, может, увидел то, что не замечали ни Соколов, ни Власов, увлеченные своим делом. Маша, схватив с земли разряженный СКС, лихорадочно шарила вокруг в поисках разбросанных патронов. Совершенно спокойно Соколов поднял к плечу арбалет, прицелился, спустил курок. Не знаю, что за стрела у него была заряжена, возможно, та самая, шоковая. Сработала она очень красиво, со вспышкой и глухим ударом. Судя по траектории, она должна была попасть Власову в спину, но этого не произошло. Вместо этого взрыв произошел в паре метров от него, и я почувствовал, как меня опять приподнимает воздух. В следующий момент пахнуло холодом, и меня изо всей силы приложило о зеленое от мха камни. Краем глаза я видел, как Соколова отбросила назад, словно неимоверной отдачей. Маша тоже полетела кувырком. — Спасибо, Олегыч! — услышал я голос Власова. — Я в твоем распоряжении, владыка. — Тебя здесь любят, как я погляжу! — раздался надтреснутый голос Бородатого. — Мне это нравится! Что произошло? Стакан пропал однозначно. Похоже, шоковая стрела сработала не так, как планировал Бурденко. Судя по всему, он не рассчитывал, что Власов защитится от подобного удара. Но вот отдача от срабатывания колдовства что-то сделала. Я свободен, но один фиг, без оружия и не факт, что встану. Бурденко, а черт его знает, здесь Бурденко или у него, говоря полузабытым уже языком айтишников, произошел дисконнект. Белобрысый пацан лежит навзничь, Ярошев стоит на своей точке в тщательно выверенной позе. Маша пытается приподняться. К Маше. Я молниеносно вскочил, точнее, подумал, что молниеносно вскочил. Вестибулярный аппарат поволок тело куда-то в бок, и я рухнул на четвереньки. Да и черт с ним, поползу. Времени у нас, похоже, нет совсем. Вон Власов лежит, голова в крови, Похоже, ударился о камень при падении. Не рассчитал Бурденко, сволочь такая. Надо же, использовать пацана в виде удаленного помощника. Хорошо, сука, устроился. Сам, небось, сидит в теплом кабинете. Как же, зараза, далеко до Маши. Шагов 20, не меньше, когда пытаешься их проползти. — Волк, ты живой? — Если б я сам знал. Что-то они из меня точно выкачали своим колдовством. Черт его знает, Маша. — У меня твое ружье. Ну, конечно, Маша растерянно стоит на коленях, в руках несколько патронов, само собой, заряжать ее никто не учил. — Машка, я люблю тебя. Я отобрал у девчонки карабин, затвор уже на задержке. Видимо, Власов его так и бросил. Главное, чтобы грязь не попала. СКС — штука капризная. — Давай, я сделаю. Один патрон, второй, третий. Всего 6, не густо, но, может, это хоть что-то даст. Класснул затвор, досылая патрон в ствол, я почувствовал себя хоть и ненамного, но увереннее. Куда стрелять? Серебряных пуль нет, бородач отпадает. Ритуал еще не завершен, судя по всему. Бурденко как раз и хотел его сорвать, но не получилось. Как там сказал Власов в самом начале, жертвой нежити, вскормленной нечистью, именем смертного, силой бессмертного, силой неподвластных колдовству. Похоже, он и правда оживил Женьку и скормил ему останки оборотня. Может, благодаря этому и получил защиту от колдовства. Интересно, надолго ли? Сейчас посмотрим, подействуют ли пули. Я упер приклад в плечо, тщательно выцелил спину Власова. Руки дрожат, но и расстояние не с полкилометра. Ненавижу стрелять в спину, но с этой падлы причитается уже слишком много, в том числе за Юрку. Выстрел. Сверкнула, пуля словно сгорела где-то совсем рядом от Власова. Сука, он все-таки поставил и тут защиту. И, скорее всего, он прекрасно держит и винтовочные пули, не только дробовые. Этот соврет и недорого возьмет. Лезть в рукопашную? Да меня сейчас соплю перешибить можно. С досады я пальнул еще дважды. Тот же результат. Нет результата. Древний выходил из кольца пробоя все дальше, приближаясь к Власову. — Встань, ученик! — прошелестел его голос. — Ты получишь свою награду! Если бы хоть одну серебряную пулю. Не получится, так хоть попробовать. Отобрать у Власова ТТ? Как? До него еще доползти надо. Да он и сильнее меня, особенно сейчас, накачанной энергией пробоя. — Волк! — Машка, ну что еще, Машка? Мы практически проиграли. — Волк, может, это поможет? Проклятая девчонка протягивала еще один патрон. Тот самый, казенный от СКС. Белесый, с номерной гильзой, которую она так и не отдала. Ни на болоте, ни в управе, из-за которой я уже уплатил штраф. А я даже не знаю. Словно во сне я взял патрон, казалось, руки ничего не чувствуют, рванул рукоять. Уже досланный обычный патрон, совершенно бесполезный, выскользнул из ствола, со щелчком отлетел куда-то в сторону. Я вогнал в магазин серебряный, сбросил затвор, патрон послушно скользнул в ствол. У меня всего один шанс. Во Власова? Хорошо бы, но нет. Уперев ложе СКС в валун и тщательно выцелив голову бородатого, я потянул спуск. Как в замедленной съемке дернулась рукоять взвода при отдаче, белесая номерная гильза, кувыркаясь, отскочила вправо, время остановилось. А потом по ушам ударил вой, переходящий в рев, словно предсмертный вопль смертельно раненого зверя. «Обман!» — ревел бородатый, и голос его заполнял все вокруг. То ли в реальности, то ли у меня в мозгу. Тело древнего извивалось, рвалось на полосы черного тумана, молнии простреливали его во все стороны. «Смерть! Кара!» Вспышка, и тела Власова и Ярошева охватил огонь. Яркий, совершенно белый, даже скорее серебряный. Кажется, они заорали оба. А может, это были отзвуки той самой какофонии звуков, что заполняло все вокруг с самого начала ритуала. Эпилог. Мы с Машей, наверное, очень долго лежали на обомшелых камнях, совершенно не чувствуя ни холода, ни боли, вообще ничего. Навалилась жуткая апатия. Дым давно уже рассеялся, огонь прогорел, вопли стихли, даже птицы защелкали где-то на краю полянки. Совершенно по-мирному. Соколов очухался не сразу. Видно, досталось парню неслабо.